Комментарии. Сантия, 4. Радан. Избранный глава нескольких породненных родов. Мудрость познания миров, мудрость мира сияний, мудрость жизни. 3 сборника сантий, древних ведических текстов, данных светлыми богами из мироправи. И каждый ответит за свое беззаконие. Здесь говорится о трех судах над человеком после смерти. Первый суд – суд совести, когда человек несет ответ за земные деяния перед своей совестью. Второй суд – суд предков, когда человек предстает перед своими предками и ответствует им, чего он достиг для процветания своего рода. Третий суд – Божий суд, когда боги смотрят, какого уровня духовности достиг человек на протяжении земной жизни и как он научился созидать на благо своего рода и рода небесного в мире Яви. Мир чар и собственных иллюзий. Мир чар – иррреальный мир измененного сознания и искаженного восприятия действительности является зеркальным отражением мира Яви. Мир собственных иллюзий, называемый также миром Майи, представляет собой один из инореальных миров темной Нави с иной пространственно-временной мерностью. Мир Майи опасен для людей, так как поглощает излучение души и духа человека. Мир Майи, навевая нереальные, красочные картины, уводит человека из реального мира Яви в иное сознание бытия, что впоследствии приводит человека к умопомрачению. Как птицы покидают гнездо, когда вырастают у них крылья, так и священные песнопения покидают человека, когда наступает время. Это поэтическое сравнение указывает на то, что перед тем, как повествовать о содержании вед, человек должен осознать их величие, глубину и целостность не только разумом и сердцем своим, но также душой и духом. И лишь после того, как веды поселятся в сердце человеческом, а душа и дух воспримут их как неотъемлемую часть себя, только тогда веды превратятся в священные песнопения, песнь души и духа, рожденную повествовать о великих событиях прошлого, настоящего и будущего. Веды не спасут тех, кто не исполняет своего долга перед жизнью. Повествование данной шлаки говорит о том, что помимо духовного развития и сознания древней мудрости, человек обязан исполнять долг перед жизнью. Долг перед жизнью охватывает такие понятия, как продление своего рода, созидание на благо рода, защита своего рода и многое другое. И снова идет по пути, предначертанному Рамхой Великим. Смысловой образ данной шлаки говорит о том, что каждому человеку предназначена своя судьба и свой жизненный путь духовного развития. Как выполнить свое предназначение в жизни, зависит от самого человека и его деяний. Свобода выбора указывает человеку на два пути. Духовный путь, ведущий в сваргу пречистую, а через сваргу в мир прави, и бездуховный, материальный путь, ведущий через темную Навь в пекло, чтобы там осознать все свои деяния и помыслы, а после вновь попытаться пойти по духовному пути через мир Яви. Капинов священников. Кап – харийское, священное, священный. Капище – священный храм. Капен – священнослужитель, настоятель капища. Заветом праотцев, то есть общинного копного права, созданного на основе заповедей светлых славяно-арийских богов, многомудрых предков наших.